Приучите себя писать. Большинство людей не утруждает себя письменным оформлением своих желаний и устремлений. Однажды во время семинара я раздал участникам специальные схемы, чтобы им было проще работать, но ими воспользовалось менее 5% слушателей. Большинство из них рассудком понимает полезность данной идеи, но ленится приложить хоть какие-то усилия. По их словам, они и так прекрасно помнят, чего хотят. Подобные отношения являются одной из важнейших причин, по которой поставленных целей достигает лишь 5% жителей планеты. Они не ленятся записывать все свои цели, чтобы иметь возможность отслеживать результаты. Многие возразят: «Мне нет нужды записывать, я все и так могу запомнить». Но действительно ли это так? И можете ли вы? Позвольте привести один пример. Как много вы запомнили из того, что прочли на первых двух страницах предыдущей главы? Не стоит об этом беспокоиться, вы всегда можете вернуться назад и посмотреть еще раз. В конце концов, все записано черным по белому. Но почему же так происходит? Здесь действует психологически обусловленный принцип. Зрение отвечает примерно за 87% всего сенсорного восприятия. Плюс к этому кинетическая энергия от процесса письма оказывает на подсознание большее воздействие, нежели только мысли. Помните, когда вы плохо себя вели в школе, учитель заставлял вас написать какую-нибудь фразу несколько раз? Ему было прекрасно известно, что вы не можете не запомнить то, что напишете. Подсознание быстро схватывает письменные инструкции и передает полученную информацию в мозг и центральную нервную систему, превращая ее в реальность. Возможно, предоставленная ниже рабочая схема поможет вам в создании собственного творческого плана действий.